Крикнес, похватись мы сейчас, могли бы себе испортить весь отдых, правда? О, Господи, какая глупость. Сергио встал, явно нервничая. Уже от двери, закрывая ее за собой, он бросил. Послушай, может быть, ты все-таки передумаешь, а? Я там буду часов до 10. Он вышел. Ирина слышала, как он открывает и закрывает дверь, как спускается по лестнице, потом услышала его шаги на улице. Она даже слышала, как звякнули ключи, которые он доставал из кармана, как заработал мотор, как тронулась с места машина. Ирина с трудом поднялась, выглянула в окно. Перед домом никого не было. Ничего они выдумали с этим стариком? Глупость какая-то. Вот и он отправился домой. Ирина взглянула на часы. Прошло 5 минут, как ушел Сарчу. Она сбросила домашний халат, надела легкое платье, взяла сумочку, проверила, там ли ключи, и вышла. На лестнице, как обычно, было темно. Жильцы ссорились из-за этого. После скандалов появлялись лампочки, но вскоре опять исчезали. Ирина была единственным человеком, которому и в голову не приходилось сердиться из-за этого. Она стала подниматься по лестнице. На 5-м этаже открылась и захлопнулась дверь. Майор Мараро отсутствовал уже 2 часа. Он отправился к начальству и пропадал там необычно долго. Капитан Наста так и кипел. 5 часов давно уже миновали. Все его планы рухнули. Голова разламывалась от жары и всяческих мыслей. А майора все не было, все не было. Перед уходом он бросил, как бы между прочим, но Наста-то знал цену этим фразам, сказанным вскользь, что было бы неплохо еще раз поговорить с Сончо. Может быть, и он имеет свою гипотезу, а то и 2. Хотя бы это. Но если у Насты будет время, то неплохо было бы собрать все сведения группы наблюдения и изложить их на бумаге. С наблюдением все было в полном порядке. Через каждые 1/4 часа или капитана кто-нибудь вызывал по телефону, или он сам вызывал и все время был в курсе событий. К 7 часам ничего не изменилось. Только адвокат Серчио Вильяно ушел из дому, и теперь он находился по адресу улицы Петунди, дом 7Б. Жена его осталась дома. В окне на кухне горел свет. Инженер Андреску тоже был дома. Хотя света у него не было, но это ничего не значило. И потом в жару люди часто отдыхают, не зажигая света. Уходить он никуда не уходил. Это было вне всяких сомнений. Сончо тоже без перемен. Те же вопросы, те же ответы. Наста просмотрел личное дело парня. Ничего. Заставил его снова рассказать всю свою жизнь. Ничего. Но больше всего угнетало капитана то, что он был решительно убежден в полной невиновности. Ончу. А зная майора, был уверен, что и тот пришел к такому же выводу. Майор ему об этом ничего не сказал, но в этом даже не было необходимости. Такие вещи они понимали без слов, не нуждаясь в каких-либо подтверждениях. Так зачем он тогда задержал парня? С гипотезами было трудно. Можно даже сказать, очень трудно. Итак, Наста попытался обобщить, если судить по докладам ребят, занимавшихся этим вопросом.